Глава 88. Жизнь Аввы Фомы и чудодействие его тела по смерти. Мы прибыли в Феополь. Один пресвитер тамошней церкви рассказал нам об некоем Авве Фоме. Он был апокрисиарием Киновии, что в Апомее. Однажды по монастырским нуждам пришел он в Феополь. Замедлив здесь, он скончался в Дафне, в храме святой Ефимии. Клирики того места похоронили его как странника на месте погребения странных. На следующий день погребли там же одну женщину, повыше его. Это было во втором часу. Около 9 часа земля выбросила покойницу. Жители были удивлены этим происшествием. Потом к вечеру снова похоронили ее в той же могиле, а на следующий день нашли труп ее опять вне могилы. Взяли тело покойницы и похоронили в другой могиле. Спустя несколько дней похоронили еще одну женщину над иноком, еще не сообразив, что он не дозволяет хоронить над собою женщин. Когда и эту земля не приняла, тогда только уразумели, что старец не желает этого. Доложили обо всем патриарху Домнину, и тот распорядился, чтобы все граждане со свящами шли в Дафну и с пением псалмов перенесли останки святого мужа. Его похоронили в усыпальнице, где покоилось много останков святых мучеников, а над его гробницей устроена была небольшая часовня.